Тревожные ассоциации. Вскоре после этого произошел ужасный перелом. На Земле могла пройти неделя или меньше, точно сказать не могу. Знаю только, что это потрясение настигло меня слишком быстро. Я испытывал разочарование из-за того, что придется так долго ждать встречи с Энн. Альберт посоветовал мне думать не об этом ожидании, а о том, что встреча определенно произойдет. Я старался, правда старался. Я пытался убедить себя в том, что мое беспокойство не обосновано, что оно не имеет отношения к ситуации с Энн. Я начал заниматься другими вещами. Прежде всего, наш отец Роберт, я видел его однажды, он живет в другой части страны Вечного Лета. Меня проводил к нему Альберт. Мы поговорили, а потом ушли. Тебе это не кажется странным? Думаю, покажется, если учесть ваши с ним отношения. Извини, если это прозвучало фальшиво, но здесь кровь не гуще воды. Взаимоотношения определяются мыслями, а не генами. Проще говоря, он умер до того, как у меня появилась возможность его узнать. Они с мамой расстались, когда я был совсем маленьким, так что близости между нами быть не могло. Поэтому, хотя мне было приятно увидеться с ним, а ему со мной, ни один из нас не испытал непреодолимого желания продолжить отношения. Хотя он человек приятный, у него есть свои проблемы, но его чувство собственного достоинства не подлежит сомнению. «Здесь нас скорее разделяют наши пристрастия, а не расстояние», — сказал Альберт. «Ты видел воочию, насколько сильна моя привязанность к Энн и детям, и я уверен, что если маме суждено умереть, пока я диктую для тебя этот дневник, наши отношения будут гораздо более близкими, поскольку так было при жизни. Дядя Эдди и тетя Вера живут отдельно. Он ведет скромную жизнь в очаровательном уголке, где занимается садоводством. Я всегда чувствовал, что в жизни он полностью не раскрылся. Здесь — да. Тетя Вера нашла небеса, к которым всегда стремилась, в которые верила. Она очень религиозна и почти постоянно посещает церковь. Я видел это здание. По виду оно в точности такое же, как церковь, которую она посещала на Земле. Церемония такая же, как сказал Альберт. «Видишь, Крис, мы были правы», — сказала мне тетя Вера. «И пока она в это верит, ее страна Вечного Лета будет находиться в границах этого убеждения. В этом нет ничего плохого, она счастлива. Именно потому, что ограничена. Но, повторяю, есть многое другое. И последнее. Я узнал, что Йен, никому не сказав, молился за меня. Альберт уверил меня, что если бы не это, мое состояние после смерти было бы гораздо хуже. Молитва о помощи всегда облегчает этот опыт», — были его слова. Теперь возвращаюсь к своему дневнику. Это началось в доме Альберта. Собирались друзья. Я бы сказал, что был вечер, поскольку на небо опустились сумерки, мягкий и умиротворяющий полусвет. Не буду пытаться передать тебе все, о чем говорили гости, хотя они старались вовлечь меня в разговор, большая его часть была непонятна мне. Они подробно говорили о сферах, находящихся выше этой, об уровнях, на которых развивающаяся душа становится наравне с Богом, бесформенная, независимая от времени и материи, хотя по-прежнему наделенная личностными особенностями. Их дискуссия казалась интригующей, но недоступной моему пониманию, как и пониманию Кэти. Мне казалось, я лишь часть декорации этого вечера. Но все же, когда я в ответ на речи гостей подумал, а ведь все мы мертвые, Альберт с улыбкой повернулся ко мне. «Напротив», — сказал он. «Все мы очень даже живые». Я извинился за свою мысль. «Не стоит». Он положил руку мне на плечо и крепко его сжал. «Знаю, что это трудно. И подумай вот о чем. Если ты, находясь здесь, можешь сказать такое, представь себе, насколько сложнее кому-то на земле поверить в загробную жизнь». Я спрашивал себя, не пытается ли он уверить меня в неспособности Энн в это поверить. Безусловно, достойно всяческого сожаления то, что на земле практически никто не имеет представления, чего ожидать после смерти, — заметила Леона. Если бы только люди воспринимали смерть как сон, прекратились бы все ужасы, — молвил мужчина по имени Уоррен. Человек спокойно засыпает, уверенный в том, что на следующее утро проснется. Он должен ощущать то же самое по поводу конца жизни. Неужели нельзя изобрести что-то такое, что позволило бы человеческому глазу увидеть происходящее в момент смерти? — спросил я, стараясь не думать об Энн. — Когда-нибудь изобретут, — сказала женщина по имени Дженнифер. — Устройство типа камеры, которое будет фиксировать выход души из тела. — Но существует более настоятельная потребность, — сказал Альберт. наука умирать, физическая и психологическая помощь для ускорения и облегчения разделения тел. Он взглянул на меня. «Я рассказывал тебе раньше», — напомнил он мне. «Люди постигнут когда-нибудь такую науку?» — спросил я. «Ее следует развить», — ответил он. «Каждый человек должен быть подготовлен к жизни после смерти. Информация на этот счет накапливается уже в течение столетий. Например, — вступил в разговор еще один из его друзей, мужчина по имени Филипп, — что касается жизни человека после так называемой смерти, то он видит, как прежде, слышит и разговаривает, как прежде. У него есть обоняние и вкус, и он чувствует прикосновение, как раньше. Также он тоскует, желает, думает, размышляет, любит, как прежде. Одним словом, когда человек переходит из одной жизни в другую, это то же самое, что переехать с одного места на другое, захватив с собой все, чем он обладал как личность». Эти слова написал в XVIII веке Сведенборг. «Разве эта проблема не будет немедленно разрешена, если разработать систему прямой связи?» — спросил я, взглянув на Альберта. «То радио, о котором ты говорил раньше». «Со временем это произойдет», — откликнулся Альберт. «Наши ученые постоянно над этим работают. Правда, проблема необычайно сложная». «Безусловно, наша работа упростится при наличии такого радио», — заметил один из друзей Альберта, Артур. «Я с удивлением взглянул на него. Впервые за время пребывания в стране вечного лета я уловил в чьем-то голосе оттенок горечи». Альберт положил руку на плечо Артура. «Понимаю», — сказал он. «Помню свою растерянность, когда приступил к нашей работе». «Похоже, она постоянно усложняется», — продолжал Артур. «Совсем немногие из тех, что попадают сюда, обладают нужными знаниями. Все, что они приносят с собой, — это никчемные ценности. Они хотят лишь заниматься тем же, чем и при жизни, невзирая на заблуждение и деградацию». Он с обиженным выражением посмотрел на Альберта. «Эти люди хоть когда-нибудь смогут усовершенствоваться?» Они продолжали беседу, а меня снова охватило беспокойство. «В чем именно состоит работа Альберта?» — недоумевал я. «И в какие мрачные места она его уводит?» И хуже всего, что я почему-то продолжал связывать эту тревогу с Н. Это казалось бессмысленным. Она обладала познанием, ее ценности не были никчемными, у нее не было заблуждений, и уж никак нельзя было назвать ее деградирующей. Почему же тогда я был не в состоянии отогнать от себя тревожные ассоциации?»